Глава 7. Уборках, набеге, гномах, кредиторах и прочем. Барон-террорист, эта мысль у меня билась в мозгу во время всех приготовлений. Террор придуман вовсе не в 20 веке и даже не в 19. Само слово латинское означает устрашение. На страхе стояла Римская империя, да и любая другая империя, если задуматься и вспоминать историю. Не исключением было и Средневековье. Тут террор в порядке вещей. Вешать несогласных — тактика выжженной земли — это частное проявление террора. Любое государство закрепляет за собой право на силу и этим правом пользуется, если не хочет развалиться. В моем случае либо я пользуюсь своим правом на силу, либо поджимаю хвост и забываю про баронство. Так что выбора у меня особого нет. «Все готово, ваша милость, люди построены», — отрапортовал мне Хелми. На людях он так ко мне обращается, а по имени только в близком круге. «Молодец, останься со мной, не вставай в строй», — сказал я и как будто в ледяную прорубь окунулся. «Сейчас начнется». Я стоял перед своими дружинниками и ополчением. Тут стоит около 90 человек, остальные еще на марше, еще не подтянулись к деревне. Я стоял, молчал, не знал, с чего начать. Тут сейчас решается, быть ли мне бароном или, может, умереть тут же от бунта своих парней. То, что я скажу, или даст мне возможность удержаться еще какое-то время на плаву в качестве барона, или... «Парни, мужики, воины! Не все из вас знают, почему мы здесь собрались. Я расскажу». «Стою», — говорю, — «и понимаю, что неправильно начал речь. Только одно радует, что начал с сути. Не все знают. Как же? Это чушь. Все знают, почему мы здесь. За время марша наверняка все языки себе стерли. Но именно такие слова мне нужны вначале. У них свой вариант правды. А я хочу дать свой вариант правды». Обе правды почти равноценные. Но дьявол, как всегда, прячется в деталях. «У всех у вас в долине семьи, друзья, близкие. Я поклялся защищать долину от врагов. Вы поклялись помогать мне в защите своих семей и близких. Каждый из нас делает, что может для этой цели». Блин, как много пафоса в словах. Так меня могут и не понять. Тут люди попроще. «Все вы знаете, что враги бывают внешние и внутренние. Есть враги, которые хуже змеи. Змея, пригретая на груди, всегда кусает ядом». Опять не то говорю. Вижу волнение, перешептывание в строю. Хреново. Так и до своей кончины можно добазарить. «Я хочу, чтобы вы знали. Те, кто засел в ущелье, нам не враги». Смотрю на настроение толпы, быстро поправляю себя, а я... свои прежние слова насчет змеи и внутренних врагов. «Они наши братья, наши друзья, наши отцы и деды». Шепот в строю начал набирать обороты. Мужики, дезориентированные, ждали одного приказа — рубить своего земелю и родича, а тут я дал заднего. «Но злой враг среди нас!» — заорал я во всю глотку, пользуясь сумятицей в строю. «Злой враг пришел на наши земли, пришел грабить, убивать, насиловать наших матерей, жен, сестер, детей. Будь проклят, подлый граф Илмар!» Люди в строю перестали шептаться, замерли и ждали того, что я дальше скажу. Еще бы! Собрались тут для одного, а я за другое говорю. «Будь проклят, подлый граф Илмар!» — прокричал я повторно. «Кто со мной? За счастье нашей долины! Тот поддержит мой крик!» Я ждал их крика, но было как-то вяло, из-под палки. У всех нервы на пределе, а я тут митинг устраиваю. «Будь проклят, подлый граф Илмар, ну же! Среди вас только трусы и подлые илмарцы! Не слышу вас!» — продолжал распаляться я. Теперь в строю уже кричали громче. «Смерть Илмару! Илмар убивал на стене ваших друзей, братьев, отцов! Смерть Илмару!» — орал я. «Смерть Илмару!» — протяжно и в разноголосицу подхватил строй. «Смерть Илмару!» — вопил я, чуть ли не срывая глотку. «Смерть Илмару!» — вторил мне строй, спеша скинуть напряжение. «Дайте людям цель, и они пойдут к ней, невзирая на препятствия. Если нет цели, дайте общего врага. Ничто не может так сплотить людей, как общий враг». «Илмарсы среди нас!» — продолжал орать я. Тут, признаться, я ложанулся. Мой крик почти никто не поддержал. До самых умных начало доходить, к чему я веду свою речь. Надо давать заднюю и объяснять, в чем дело. «Моего отца отравили илмарцы. Ваших братьев в ущелье обманули илмарцы», — сказал я почти шепотом, но шепот так хорошо слышно, когда все молчат. «Вы все меня хорошо знаете. Я всегда держу свое слово. Нет пощады Илмару. Илмар наш враг», — говорил я чуть громче, играл на перепадах интонации голоса. «Конечно, я врал. Кто тут меня хорошо знает? Да почти никто. Пусть стоят и приглядываются, выискивая среди своих, моих тайных сторонников, которых у меня почти нет. Чем больше паранойя среди моих бойцов на предмет доносчиков, стукачей и верных мне людей, тем легче они воспримут меня. Побоятся вякнуть свое несогласие, ожидая сталь в спину. Илмарские шпионы и лазутчики обманули лучших среди нас. Обманули Верта. Верт и его люди — наши братья, отцы и деды». Вкинул я новую водную и проорал: «Смерть Илмару и его лазутчикам! Смерть Илмару и лазутчикам!» Постепенно в разных частях строя начались выкрики. «Смерть Илмару и лазутчикам!» — вторил я строю, дожидаясь пика криков. Вроде наступил пик криков. Пора и высказать основную часть митинга. О чем я в дальнейшем говорил, кричал, шептал, сам не особо и помню. Я поддался чувству толпы и лавировал в эмоциях толпы, как рыба в потоке воды. Признаться, в этом есть свой кайф. Поймай волну эмоций толпы и понемногу направляй эту волну в нужное тебе русло. Я говорил о братьях, которых обманули, о выгодах союза с орками, о беде для долины, если орки перестанут нам доверять, сочтут предателями, о войне на два фронта, об убитых в долине либо от графа, либо от орков за предательство. Говорил о жертвах в войне ради общего блага. Как воин жертвует собой ради своих близких, так и близкие должны жертвовать собой за общее счастье. Я много что говорил, всего и не упомнить. Я только помню, как они в какой-то момент пошли вслед за мной в деревню. Большинство шли с пустыми глазами.